И, глядя на настоятельницу, которой, очевидно, его слова пришлись не по вкусу, повторил: «Да, сударыня, она поправится. Кожа в хорошем состоянии, жар уменьшился, и жизнь начинает светиться в ее глазах». При каждом его слове радость озаряла лицо моей подруги, а на лицах настоятельницы и ее приспешниц отражалась досада, скрыть которую, несмотря на все старания, им не удавалось. «Сударь, у меня вовсе нет желания жить, тем хуже», — ответил он. Потом что-то прописал и вышел. Мне передавали, что во время летаргии я несколько раз говорила: «Дорогая матушка, я скоро буду с вами, я вам все расскажу». Очевидно, я обращалась к своей бывшей настоятельнице, я в этом не сомневаюсь. Я никому не оставила ее портрета, я хотела унести его с собой в могилу. Прогноз господина Бувара подтвердился. Жар спал. Обильный пот окончательно избавил меня от лихорадки. Не было больше сомнений, что я выздоровею. В самом деле, я поправилась, но выздоровление мое очень затянулось. Мне было суждено перенести в этом монастыре все горести, какие только можно испытать. Моя болезнь оказалась коварной. Сестра Урсула почти не покидала меня. Когда я начала набираться сил, она стала терять свои. Пищеварение у нее расстроилось, после полудня она впадала в беспамятство, длившееся иногда по четверти часа. Тогда она была как мертвая. Взор ее угасал, холодный пот выступал на лбу, собирался каплями и стекал по щекам, руки свисали, как плети. Только расшнуровав ее и расстегнув одежду, можно было несколько облегчить ее состояние. Когда она приходила в чувство, первой ее мыслью было отыскать меня. И я всегда оказывалась рядом с нею. Иногда же, сохраняя еще некоторые проблески сознания и чувств, она водила вокруг себя рукой, не раскрывая глаз. Это движение было достаточно красноречиво, и монахини, когда их касалась эта нащупывающая рука, которая безжизненно падала, не найдя того, кого искала, говорили мне: «Сестра Сюзанна, она ищет вас. Подойдите же к ней». Я бросалась к ее ногам, клала ее руку к себе на лоб, и рука ее оставалась там до конца обморока. Когда она приходила в себя, то обращалась ко мне: «Да, сестра Сюзанна, это мне суждено умереть, а вам жить. Я первая увижусь с нею. Я буду ей говорить о вас, и она будет внимать мне со слезами. Если есть горькие слезы, то есть и сладостные, и если там, на небесах, любят, значит, там и плачут». И, склонив голову ко мне на плечо, она заливалась слезами. «Прощайте, сестра Сюзанна», — добавляла она, — «прощайте, мой друг. Кто разделит с вами ваши горести, когда меня больше не будет? Кто? Кто? Ах, дорогая подруга, как мне жаль вас! Я умираю, я чувствую, что умираю. Если бы вы были счастливы, как мне горько было бы расставаться с жизнью». Ее состояние пугало меня. Я говорила о ней с настоятельницей. Я хотела, чтобы Урсулу поместили в лазарет, чтобы ее освободили от церковных служб и от других тяжелых монастырских обязанностей, чтобы к ней пригласили врача. Но мне постоянно отвечали, что это пустяки, что обмороки пройдут сами собой. А дорогая сестра Урсула ничего другого и не желала, как выполнять свой долг и во всем следовать установленному порядку. Однажды, побывав у заутрени, она больше не появлялась. Я решила, что ей очень плохо. Как только окончилась ранняя обедня, я побежала к ней. Она лежала совершенно одетая на кровати и сказала мне: «Вот и вы, дорогой друг, я была уверена, что вы поспешите ко мне и ждала вас. Выслушайте меня. С каким нетерпением я ожидала вашего прихода. Мой обморок был таким глубоким и продолжительным, что я уже не надеялась прийти в себя и еще раз увидеть вас. Возьмите вот ключ от моего иконостаса. Отоприте там шкафчик Снимите дощечку, которая делит надвое нижний ящик,